Инспирия. Мо Янь. Устал рождаться и умирать. Главные действующие лица. Симэнь Нао. Богатый землевладелец в деревне Симэньтунь. Расстрелян. После смерти перерождается как осел, вол, свинья, собака, обезьяна, большеголовый ребенок Лань Цяньсуй. Один из главных повествователей книги. Лань Цзэфан. Сын Лань Ляня и Инчунь. Председатель уездного торгово-снабженческого кооператива. Заместитель начальника уезда. Один из главных повествователей книги. Урожденная Бай. Жена Симэнь Нао. Инчунь. Наложница Симэнь Нао. После 1949 года выходит замуж за Лань Ляня. У Чусян. Вторая наложница Симэнь Нао. После 1949 года выходит замуж за Хуан Туна. Лань Лянь. Батрак семьи Симэнь Нао. После 1949 года крестьянин-единоличник, в конечном счете остается единственным в Китае. Цяньсуй, дословно тысячи лет. Здесь и далее примечание переводчика. Цзэфан, дословно освобождение. В старом Китае, в именах замужних женщин, первой стояла фамилия мужа, потом девичья фамилия. Лань-лянь, дословно синее лицо. Хуан Тун, командир народного ополчения деревни Симэньтунь, бригадир большой производственной бригады. Симэнь Цзиньлун, сын Симэнь Нао и Инчунь. После 1949 года одно время носил фамилию приемного отца – Лань. Во время культурной революции исполнял обязанности председателя ревкома большой производственной бригады деревни Симэньтунь, потом заведовал свинофермой, был секретарем комсомольской ячейки. С началом политики реформ и политики открытости стал секретарем парторганизации, председателем совета директоров особой экономической зоны по туризму. Симэнь Баофэн, дочь Симэнь Нао и Инчунь, босоногий врач деревни Симэньтунь, вышла замуж за Ма Лянцая. Впоследствии стала жить с Чан Тяньхуном. Хуан Худжу, дочь Хуан Туна и У Цюсян, вышла замуж за Симэнь Цзиньлуна. Впоследствии стала жить с Лань Цзэфаном. Хуан Хэцзо, дочь Хуан Туна и У Цюсян, жена Лань Цзэфана. Пан Ху, герой Корейской войны, бывший директор и партсекретарь 5-й хлопкообрабатывающей фабрики. Ревкомы – органы власти из представителей народа, партии и армии, созданные в КНР в 1967 году вместо разогнанного партийного руководства, отменены в 1978 году. Босоногие врачи – крестьяне, работавшие на селе после получения элементарной медицинской подготовки. Корейская война. Отряды китайских добровольцев участвовали в войне в Корее в 1950-1953 годах. Ван Лэюнь, жена Пан Ху. Пан Канмэй, дочь Пан Ху и Ван Лэюнь, секретарь уездного комитета партии. Жена Чан Тяньхуна, любовница Симэнь Цзиньлуна. Пан Чуньмяо, дочь Пан Ху и Ван Лэюнь, любовница, вторая жена Лань Цзэфана. Чан Тяньхун закончил уездное театральное училище по классу вокала. Работал в деревне Симэньтунь с отрядом по проведению четырех чисток. Во время культурной революции зампредседателя уездного ревкома, впоследствии замдиректора труппы уездной оперы Мао Цян. Ма Лянцай, учитель и директор начальной школы в Симэньтунь. Лань Кайфан, сын Лань Цзефана и Хуан Хэцзо, замначальника привокзального полицейского участка в уездном городе. Пан Фэнхуан, дочь Пан Канмэй и Чан Тяньхуна, ее настоящий отец Симэнь Цзиньлун. Симэнь Хуань, приемный сын Симэнь Цзиньлуна и Хуан Худжу. Ма Гайге, сын Ма Лянцая и Симэнь Баофэн. Хун Тайюэ, староста деревни Симэньтунь, председатель кооператива, секретарь партячейки. Чэнь Гуанди, начальник района, потом уезда, приятель Лань Ляня. Четыре чистки. Компания за социалистическое воспитание 1963-1966, включавшая политическую, экономическую, идеологическую и организационную чистку. Мао Цян, разновидность пекинской оперы в провинции Шаньдун.